Буду свободна завтра в 3. Встретимся там же. Целую, Рита. Как видите, особо не из сентиментальных. Почтовая бумага безвкусная, к тому же надушена. Даты нет? Нет. Но эта записка лежала среди писем, полученных за последние месяцы. Вам не попадались письма Жана Люка Кокассона. А вы в курсе дела? Он к вам приходил? Он очень обеспокоен судьбой своих писем. Дождь не прекращался. Капли зигзагами ползли по стеклам высоких окон. В квартире было тихо, спокойно. Хозяйка и комиссар сидели вдвоем у стола, где были разложены сотни писем и записок, своеобразный итог жизненного пути человека. Вот письмо Кокассона. Хотите взглянуть? Да. Можете курить свою трубку, мне это совсем не мешает. Дорогой Оскар, меня греют воспоминания о нашей старой дружбе, но я долго колебался, прежде чем решиться написать тебе, но вспомнил о нашей дружбе, и сомнения мои рассеялись. У тебя блестящие качества делового человека, тогда как я не очень-то смыслю в цифрах, и поэтому мне неприятно говорить о деньгах. Профессия издателя книг по искусству своеобразна. Мы постоянно ищем рукописи, которые обещали бы наибольший успех. Такого случая приходится ждать очень долго. И когда, наконец, судьба тебе улыбнется, порою оказывается, что ты не имеешь возможности эту издать. Так случилось и со мной. Именно теперь, когда у меня застой в делах, и мне в течение года ничего не удалось напечатать, я получил удивительную работу о некоторых аспектах азиатского искусства. Я уверен, что это значительное произведение и будет иметь заслуженный успех. Я даже убежден, что смогу продать права на издание книги в Соединенных Штатах Америки и других странах, а это намного перекроет расходы. Однако, чтобы издать книжку, необходимо и немедленно около 200 000 франков, а у меня ни сантима. Что касается Мэг, то ее личные сбережения не превышают 10 000. Не мог бы ты судить меня нужной суммой? Я знаю, что для тебя это сущая безделица. Мне впервые приходится обращаться с подобной просьбой, и потому я чувствую себя очень неловко. Я говорил с Мэг, и она уверила меня, что ты питаешь к нам подлинно дружеские чувства и не откажешь в подобной услуге. Позвони мне по телефону или сообщи письменно, где мы можем встретиться. У тебя дома или в одной из твоих контор. Я готов подписать любые бумаги. Омерзительно, не правда ли? Госпожа Шабю закурила сигарету. Вы заметили намек на Мэг? Другое письмо короче. Оно было написано от руки мелким неровным почерком. Дорогой друг, я крайне удивлен, что до сих пор не получил ответа на мое письмо. Мне стоило огромного усилия его написать. Моя откровенность говорит о доверии, с каким я к тебе отношусь. За это время мое положение еще более осложнилось. Мне вскоре предстоят довольно крупные платежи, из-за которых, возможно, я даже вынужден буду скрыться. Мэг в курсе дела. Она очень волнуется и настояла на том, чтобы я тебе написал. Надеюсь, ты докажешь, что истинная дружба — не пустые слова. Рассчитываю на тебя, преданный тебе Жан-Люк. «Не кажется ли вам, — сказала госпожа Шабю, — что в этих словах таится скрытая угроза?» «Несомненно, — буркнул Мегре, — это достаточно ясно. А теперь прочитайте письма, Мэг». «Нежно любимый, мне кажется, я не видела тебя уже вечность, хотя мы и встречались в прошлый понедельник. Какое блаженство я испытываю в твоих объятиях, как спокойно чувствую себя, прижавшись к твоей груди. Позавчера я послала тебе записку в надежде на свидание. Я пришла в обычное место, но тебя там не оказалось, и госпожа Бланш сказала, что ты не звонил. Я очень беспокоюсь». Я знаю, что ты занят, что у тебя важные дела, что, наконец, я у тебя не одна. Я не ревную, но живу мыслью, что ты не покинешь меня совсем».